Порхове узнали мы от одного проезжего, что Беклешов отставлен и уже уехал из Петербурга. «Что же сенатский полк?» – спросил я у приезжего. «Переименован в Литовский», – отвечал он. «У сената нет уже гвардии, один государь может ее иметь». «Что же со мной будет?» – подумал я и тяжко вздохнул. Наконец, 18 февраля 1800 года, поутру, в Гатчине, едва выпив чашку чаю в торопях, к полудню в первый раз я увидел Петербург и поселился у брата. Были мы вхожи в дом одного приятеля наших родителей, если только Никита Иванович Пищуров мог быть кому-нибудь приятелем. Он веровал в одно только могущество при дворе. Любимцы царей, любимцы вельмож и их любимцы составляли его Олимп, небесную иерархию, которой он униженно кланялся. Что всего страннее, он не был честолюбив, не искал власти, а любил ее в других. Ему нужно было молиться, и как праздные женщины, которые в Москве каждое утро таскаются от часовен к соборам и от приходских церквей к монастырям, так и он, прежде нежели отправиться к должности, любил возить набожность свою по приемным. За других он никогда не хотел просить, а за себя очень редко. Он ездил без всякой нужды, просто приедет, подождет, выйдет боярин, скажет: «Здравствуй, братец Никита Иванович, каков ты?» А он с благодарностью поклонится, слава, мол, Богу, и потом на целый день доволен. А когда пригласят откушать, то и совершенно счастлив. Говоря всегда с восхищением о сильных, он никогда не позволял себе злословить падших, в ожидании, что они когда-нибудь восстанут. Он не шел против них, а почтительно и молчаливо их убегал. Это было в одно время и врожденное, и систематическое, и самое откровенное, и самое утонченное подлость. Генеральский чин нашего отца, который в то время предполагал некоторые важные связи, давал нам право на его улыбку, по крайней мере, на ласковый, рассеянно-покровительственный его прием. О жене его говорить мне не хочется. Низкие пороки между женщинами, худообразованными, в это время встречались нередко. Вино согревало и веселило тогда женские сердца чаще, чем любовь. С двумя сыновьями его, тогда офицерами Семеновского полка, меньшой убит в Фридланде, а старший был впоследствии губернатором в Пскове. Я сблизился, несмотря на разность наших лет. Как все молодые люди того времени, они были образованы для света и для военной службы. Но и в этом не имели ничего блестящего. Они были со всеми отменно вежливы, а ко мне особенно внимательны. Я много им обязан тем, что не совсем праздно провел тогда время в Петербурге. Они судили меня новыми новостями Флориана, и я перевел их на русский язык. Но как? Это бы мне любопытно было теперь знать. Я полагаю, что этот перевод не существует. Ибо мой брат, который был невеликий литератор, хотя любил чтение, нашел, что он достоин быть напечатан, и с этим намерением взял его к себе, а потом затерял. Странный был состав маленькой библиотеки молодых Пищуровых, особенно для офицеров. Полное собрание сочинений Флориана, все творения Дората, маленький том Буфлера, театр Марево, письма к Эмилии о мифологии господина Демутье, Шольё и Лафар, Бернис и Жанти Бернар. Все легкое, розовое, амурное, ни одной военной ни одной русской книги. Вместе с версальскими предрассудками вошла у нас в моду и французская литература. В высшем обществе знали наизусть классических ее авторов и век Людовика XIV ставили выше веков Августа и Перикла. Знатные дамы с восхищением читали Массильона и Бурдалу. И некоторые из них аббатами приготовлялись уже к восприятию католицизма. Полупросвещенные повесы проповедовали безбожие и клялись Вольтером и Дидеротом. Чувствительные юноши, женщины, принадлежащие ко второстепенным обществам, и молодые литераторы, также чуждые высшему кругу, пленялись нежностями, мадригалами, гримасными улыбками мелких французских писателей. Духом сего времени созданы Измайловы и Шаликовы с их отвратительной чувствительностью.